Глава 8. Я вряд ли бы решилась на подобное, будь Эфферат в чертоге, но его не было. Как не было прямого запрета выходить. Так я говорила себе, когда села в отвезший меня к подъемнику мобиль. Он оказался красным, как тот, которым часто пользуется нетленный, и на какое-то мгновение я струсила, но не отступилась. У подъемника собралась небольшая толпа. Две из четырех кабин не работали, пришлось ждать. Меня вновь одолели сомнения, и чем дольше ждала, тем больше сомневалась. Красные мобили попадались на глаза с завидным постоянством. Кто-то в толпе ожидающих назвал имени Тленного. Не только его, но... Бывало в детстве, когда я скрывала последствия шалостей, в каждой сказанной фразе и в каждом действии мне слышался и виделся упрек до тех пор, пока я не признавалась. Мне казалось, что на меня смотрят с осуждением и неприязнью. Я вертела полоску ID-браслета на запястье, дергала себя за рукава, поправляла воротник и волосы, уложенные в простую прическу. Прошлась взад-вперед, нервно поведя плечами. Ощущение взгляда в спину появлялось вновь, стоило остановиться. «Сон видел, как ты с моста падаешь. Буду ждать, пока не придешь», — звучал голос Мариона. И я принималась расхаживать. «Опасное любопытство, Анелли. Воздержись от прогулок». Тут же подключался другой, и я замирала. «Всегда кого-то наказывают», — влезла третья. Я развернулась спиной к подъемнику с намерением покинуть площадку. И тут пришла одна из кабин. Солнца не было, и не было радуг у фонтанов, а Марион был. Он, ссутулившись и сунув руки в карманы, смотрел в воду. Собравшийся за спиной длинный темный пиджак был похож на хвост, а торчащие в стороны локти — на приподнятые крылья, будто ворон у колодца. «Пришла. У меня сердце оборвалось», — так он это сказал и так при этом посмотрел. «А я будто во сне на одном краю пролома, и прыгнуть нужно. Или преодолеть несколько шагов до него». Он прыгнул первым. Три шага. Мой был четвертый. Обнял одной рукой. Мокрый. Морось от фонтана осела на одежде. Пальцы ледяные, глаза больные, тусклые, а из них тепло. От груди тоже тепло. И стучит. «Пришла», — сказала я. «Хорошо. Это хорошо», — шуршал голосом в макушку. Улыбался даже, а я точно так же, как знала, что Эфферата нет в чертоге, понимала. Самому себе врет. Уверенно, мастерски, привычно. «Я устал, стрекоза». «Тогда я пойду?» «Нет». Меня придавило к груди сильнее. Пальцы напряглись. «Дернись, не вырвешься». «Нет, не сейчас. Прошу. Хочешь, погуляем здесь или... Я бы тебя к себе позвал, как друга». Столько живу, а друзей нет, одни контакты. В пряной горечи сквозило запахом лимонной воды. Недолго. Хорошо. Гудела кабина подъемника. На мне был его длинный пиджак, а сама я сидела у него на руках. Только не Марион меня держал, а я его. Даже когда он в парке меня обнимал. Так я слышала. Он был бледный. Смахнул испарину со лба, потом потянулся к внутреннему карману пиджака, что был на мне, и передумал. Наконец вышли. Платформа была та же, с которой я как-то потерялась. И рынок был. Мы спускались по лестнице. Мор обнимал меня одной рукой и шел так, чтобы я была чуть впереди. «У тебя ведь нет при себе мигов? Только браслет?» На рынке полно ловкачей. «Мы насквозь пройдем, а потом я мобиль вызову». Нужно было выйти из кабины раньше, на уровень. Это шестой, конечная, а я живу на четвертом. «Стой!» Мы уже спустились. Мор бросил монетку тощей девчонке с большим тюком за спиной и сдернул у нее с локтя окрашенный в синее и золотое платок. Ловко свернул мне волосы и обмотал тканью, оставив концы свисать на спину. «Небольшая маскировка, стрекоза. Твои волосы слишком шикарные для этого места». «Платье тоже, так что мой пиджак не снимай. И не расстегивай, даже если жарко станет. Моя одежда на тебе, как печать принадлежности. Поняла? Смотреть можно, трогать нельзя». Я поняла. Как и то, почему он на меня в первый раз свою куртку надел. «Выше нос!» Марион перестал сутулиться, морок на его коже таял, проступали линии тьма вязи. Подвернутые рукава и расстегнутый жилет, открывающий ремень с массивной шипастой пряжкой, превратили Мора из приличного жителя центра, каким он выглядел в парке, в нижника. Одна рука лежала на моем плече, вторая была нагло сунута в карман штанов большим пальцем наружу. Из-под рубашки мелькали жутковатые кулоны. Глаза мерцали синими искрами. Заносчивая ухмылка делала бледное лицо Холайне пугающе неприятным. Я старалась не обращать внимания. Я видела его другим. Которые же из лиц настоящие? Или они оба — маскировка? Здесь было шумно. Мор, чтобы сказать мне что-то, наклонялся к уху. И людей было много. Очень. Они постоянно перемещались. На уровнях неба, на улицах почти никого. Разве что у школы. В центре бывает многолюдно, в галерее или у других мест развлечений. Но все держат дистанцию. Толкаться вот так в притирку друг к другу, и это при том, что здесь много больных тленом. Кричащая, вычурная, вульгарная одежда и откровенное тряпье. Рисунки на лицах, серьги в странных местах, импланты, которые не просто не скрывают, а наоборот выставляют на показ. Нас с Марионом толпа обтекала. Это была заслуга Холайны. Я иногда замечала других, которых также старались обходить. И тех, кто прятался сам. В тени палаток за ящиками утилизаторов копошился в мусоре. Странная гремящая музыка, странная еда прямо с дымящих паром и откровенно попахивающих несвежим мобильных прилавков. Попрошайки, что клянчат объедки. Дети с повадками падальных псов. Липкие взгляды. Пустосвет, от которого сначала режет глаза, а потом привыкаешь. Но от него все кажется угловатым. Тогда откуда это? Сначала я услышала стеклянный звук, затем что-то блеснуло, рассыпав пригоршню цветных бликов по тенту, прогремевшей рядом тележки. Рука Мариона соскользнула с плеча, а я уже стояла возле палатки. Вход перегораживал узкий складной прилавок, за которым сидела грузная женщина с коротко стриженными волосами. У нее был нездоровый, в прозелень цвет лица. Здесь здоровый цвет лица — редкость, разве что на верхних уровнях низа. Зеленых мне еще видеть не приходилось. Как прежде не приходилось видеть плетенок, очень похожих на те, что делала я сама в Идир. Не эти ли поделки заставили меня сойти с платформы в толчею и потеряться, чтобы встретить Мариона? Целительница в Идире назвала мое рукотворчество обратными кругами. Но то, что делала я, отличалась от увиденного, будто отражение в зеркале, хотя и нити, и обод из... не знаю из чего, и цветные стекляшки присутствовали, звенели, если женщина, шевелясь, задевала одну из подпорок, между которыми был натянут шпагат с поделками. «Что это?» «Ловцы света!» — приподняла тяжелую бровь нижница, упираясь мускулистыми руками в колени, будто собиралась встать. «Зачем?» «Свет ловить!» Сомнения в моих умственных способностях ясно читались на низком лбу. «Но ведь здесь нет света». «Точно!» — сказала она, и вдруг басовито рассмеялась, всколыхнувшись своим большим телом. «Нечего здесь ловить!» «Зачем тогда?» «А зачем подошла, светлячок?» Глаза смотрели цепко. «Сколько здесь еще таких цепких глаз?» А моя рука уже поймала ближайшую подвеску. «Понравилось? За два мига отдам! Мертвые же! Только и могут что звенеть, да пустосвет пускать!» Она выпростала ногу в расхлябанном ботинке и толкнула стойку. Подвески вскрикнули, ударяясь одна о другую. Та, что я держала, вывернулась из пальцев, в глаза ударил блик. Отозвалось. Вспыхнуло. Сверкающий дождь. Оборванный аккорд, мелодия без начала и конца длилась. Кто-то поймал паутину с очком. вместе с утренней росой, рассветом, птичьими трелями, вплел в ободки и развесил на бечевках. Ветер гудел в тонких трубочках, перестукивал подвесками, рассыпая хрустальный звон и стаи радужных бликов. Солнце играло на гранях музыку света, дразнило осязаемой красотой. Вот-вот и поймаешь пробравшиеся под кожу звонкие искры, щиплющие внутри, как пузырьки лимонада. «Это что это такое? Вон то, там!» «Это ловец света, орочий оберег». «Разве можно свет поймать?» «Ты же его видишь. Выходит, можно. А удержит не каждый. Идем, Элинар». Повело. «Элинар, смотри на меня». Меня поймали за руки, и я легла спиной на синюю звезду, чтобы отдать себя. По договору. Я чувствовала жадные взгляды на влажной коже. Они мешали дышать. И запах. У каждого свой. Полынь и мед. Можжевельник и вишня. Перец и яблоко. Лимонная карамель. На плечо легла рука. «Просил же!» Вот бедовая. «Холайны!» Лукаво пробасила хозяйка палатки. «А я думаю, чья такая?» «Магойца, светлый день. Ты нас тут не видела, особенно ее». Марион бросил на прилавок несколько монет, которые женщина тут же прижала ладонью. «Щедро! Да только видели уже!» Мне, прижатой спиной к Мариону, была видна лишь часть улицы, заставленной палатками. А улица менялась. Исчезали угловатые тени, наливались теплом стеклянные груши свет сфер, стихли вопли и грубый смех. Люди улыбались. Люди слушали тишину, радужный аккорд, раскатившийся от палатки с плетенками. Оборванный ребенок в пятнах тлена поймал на ладонь теплый блик, и пятна светлели. Ребенок не понимал. Он трогал ладонь языком и прикладывал к ней уже чистую щеку. Отозвалось. Обожгло. «Так просто? Так мало? Мор, почему? Я едва дышала, настолько тяжелым было открывшееся мне». Вокруг нас заплясали колкие черные мошки, заворачивались бутоном лепестки мороков. Холайне, оглядываясь, быстро вел меня прочь. Нырнул в закоулок, еще в один, грязнее и темнее предыдущего. Какие-то тени шарахнулись по сторонам. Поворот, пинок ногой в облезлую ржавую перегородку и снова улица. В глазах Холайне таяли синие блики. Тьма вязь вальяжно отползала со щек на шею, прячась под волосами и воротником. «Молчи, прошу, еще немного!» Опустился мобиль. Водитель равнодушно скользнул по мне взглядом. Его больше интересовали миги в руке Мариона. Из мобиля Мор меня вывел и дальше нес на руках. Подъезд, клетка подъемника, дверь, кресло, стакан с водой. Разлила. На красном ковре темные пятна. На моих руках тоже пятна. От пальцев Мариона. Снова поймал. Смял ладони в своих. Только кончики пальцев торчат. «Зачем, глупая? Зачем светом делилась? Не смей. Никогда. Здесь. Никто не должен видеть. Поняла? Поняла?» «А зачем ты отвел меня туда?» От сдерживаемых рыданий болело в груди. Голос срывался, и я то сипела, то вскрикивала. «Эти дети, все эти люди, зачем? Мы могли пойти в сторону от рынка, могли, а ты повел туда. Так страшно, так безумно страшно. И я знала, что так, но знать одно, а когда...» Холайна сидел передо мной на коленях, встрепанный, бледный, с больными глазами. «Ты должна была увидеть, как живут, когда света больше нет», — сказал он. «А теперь я попрошу у тебя кое-что». Я вырвала свои ладони, закрывала уши, глаза, прятала лицо. Слезы текли по рукам. Он привстал, прислонился лбом с другой стороны моей ненадежной преграды, стянул резко пахнущий дешевой краской платок, гладил по волосам и плечам, целовал лоб и мокрый подбородок и шептал. Шептал, говорил, звучал. И мне было не спрятаться, потому что я слышала не только его голос. «Послушай, просто послушай. Есть люди, Группа людей, которым не все равно, которые хотят, чтобы все жили, а не только небо, нетленные, те, кто им лижет, кто им служит. У нас есть план. Но он ничего не стоит без помощи кого-то сверху, кого-то, кто близок к Илферин так же, как близка ты. Я прошу не для себя. Я просто хочу, чтобы свет почаще доставал до дна».